Глава 22. Пленница демона. Денис шагнул к больничной койке. Хрустальный артефакт на полу осветился изнутри еще ярче, будто в нем разгорелось пламя. Его иероглифы засияли ярким желтым светом. Мадам Анаит принялась тихо проговаривать нужные заклинания. Из сияющего обскурума потянулись вверх тонкие извивающиеся нити энергии, сотканные из золотистого света. Они становились все длиннее и шевелились над пентаграммой, подобно конечностям огромной голографической медузы, оплетая зеркало, больничную койку и медицинские приборы, следящие за состоянием Дианы Толоконниковой. И вот вся аппаратура словно взбесилась. На мониторах приборов бешено задергались изломанные линии, медицинская техника начала издавать пронзительные тревожные сигналы, и тогда Дмитрий просто выдернул их вилки из розеток. А Денис обеспокоенно взглянул на Диану, опасаясь за ее состояние, и оторопел. Золотистые линии обскурума скользили по ее телу, опутывая сияющими нитями, словно голографическая сеть. В зеркале теперь отражался ее силуэт, облепленный этими светящимися щупальцами. Мадам Анаит слегка повысила голос, и зеркало тоже ярко осветилось. Щупальца света опутали Диану сильнее и вдруг начали поднимать ее тело над кроватью. Вскоре она уже вертикально висела в воздухе, едва касаясь ногами больничной койки. Ее голова бессильно повисла, а волосы развивались на невесть откуда взявшемся ветру. Чернокнижец обошел пентаграмму по кругу и теперь отчетливо видел отражение Дианы в полыхавшем зеркале. В его сиявшей плоскости возникли какие-то неясные бесформенные тени. Они просто появились вдруг за спиной Ди и теперь быстро приближались. — А теперь держи круг силы! — крикнула ему мадам Анаит. — Они не должны вырваться наружу! Денис с готовностью раздвинул свой скипетр и с силой воткнул острие клинка в пол, прямо в крайнюю меловую линию пентаграммы. Перехватив посох двумя руками, он закрыл глаза и сосредоточился, призывая силу. Ледяная энергия зародилась в центре его груди, потекла по рукам в скипетр Макрополуса, заставив жезл засиять, а затем хлынула на пол, расходясь по меловым линиям пентаграммы. Оккультные символы на полу вспыхнули ярким пламенем. Тени, шевелившиеся в зеркале, словно врезались в невидимую преграду и отступили, но недалеко, будто стая голодных акул, они плавали за спиной отражения Ди, наблюдая за происходящим. Мадам Анаит начала новое заклинание. И тело Дианы, висевшее над кроватью, резко дернулось, руки девушки разошлись в стороны. Ее ночная рубашка затрепетала на ветру, бушевавшем в центре круга. Извивавшиеся голографические щупальца ползали по ее телу, а обскурум продолжал мерцать багровым светом. Внезапно в пентаграмме полыхнула яркая вспышка, и длинные волосы Ди взметнулись к потолку. В палате сильно запахло серой. «О-о-о!» — удовлетворенно произнесла мадам Анаит. «Вот и первая печать уничтожена!» «Первая?» — вскинул на нее удивленные глаза Денис. «Кто-то сильно постарался, запечатывая тварь внутри нее. Но не отвлекайся!» — прикрикнула ведьма. «Продолжай удерживать круг!» Чернокнижец повиновался. Ипполит Германович и Дмитрий восторженно наблюдали за происходящим. Мадам Анаит закончила произносить следующее заклинание, и в палате полыхнула вторая вспышка, ярче предыдущей. «Вторая печать поддалась!» — возликовала мадам Анаит. «Теперь осталась лишь одна!» Она продолжила ритуал, а Денис озадаченно нахмурил брови. Что-то не давало ему покоя. Старуха явно делала что-то не то. Если на Диану наложено сразу три запирающих печати, то мастер игрушек явно сильно хотел, чтобы демон в любом случае оставался внутри девушки. Иначе зачем столько сдерживающих заклятий? Но сейчас Анаит разрушала их с помощью обскурума и своих заклинаний и не собиралась останавливаться. А может, все-таки надо немного поостеречься? Он открыл рот, чтобы остановить ведьму, но в этот момент в палате полыхнула третья вспышка, сильнее всех предшествующих. Ударная волна пронеслась по всему помещению, распространяясь от магического круга. Вырвавшаяся энергия опрокинула стулья, взметнула жалюзи окон к потолку, едва не сбила с ног всех присутствующих. Сам чернокнижец с трудом удержался на ногах, вцепившись в свой жезл, продолжая подпитывать пентаграмму магической энергией. Меловые линии сияли в полумраке, а черные свечи продолжали гореть, несмотря на сильный сквозняк. Ди, висевшая между полом и потолком, медленно подняла голову, а затем распахнула глаза. Абсолютно белые, чуть заметно светившиеся в темноте. Ипполит Германович судорожно вздохнул и испуганно прижался спиной к двери. «Свершилось! Ты видишь меня, демон?» — спросила ведьма. «Вижу», — хрипло прошептала Диана. «Назови нам свое имя!» — грозно потребовала мадам Анаит. «Алакабал!» Гулко прозвучало в ответ, и у Дениса волосы на макушке зашевелились. «Это и правда был он, демон, покровительствующий ведьме Марине Семенихиной, потусторонний монстр, когда-то едва не убивший его мать на каменном круге. Он видел и слышал его воочию». Девушка рывком метнулась к мадам Анаит, но тут же отлетела назад, будто врезавшись в невидимую преграду. К счастью, линии пентаграммы удерживали ее внутри мелового круга. «Как давно ты здесь?» — осведомилась старуха. «Что именно ты хочешь знать?» «Как давно ты занимаешь это тело?» «Достаточно долго, чтобы возненавидеть ваш жалкий мирок!» — взревел демон губами Дианы Толоконниковой. «Проклятые людишки! Сперва один колдун запер меня в круге силы, затем второй помог освободиться, но тут же замуровал в этом слабом, немощном тельце! Ты уже сломала три печати!» «Дай же мне свободу, ведьма, иначе я уничтожу всех вас!» «А как же девушка?» — воскликнул чернокнижец. «Что с ней?» «Она здесь, поблизости», — последовал ответ. «И она еще может вернуться, но я не дам ей этого сделать, пока не получу долгожданную свободу!» Денис взглянул на отражение Ди в зеркале. Сейчас над койкой висела не его девушка, а жуткого вида тварь с развивающимися в воздухе волосами, горящими глазами и лицом, искаженным лютой ненавистью. Но в зеркале при этом отражалась его прежняя Диана, такая, какой она была раньше. И она с любопытством смотрела прямо на него. Чернокнижец вдруг понял, как это работает. Должен произойти обмен. Тварь из тела девушки должна скользнуть в зеркало, а образ из зеркала должен переместиться в это тощее тело, парящее в воздухе. Только тогда изгнание будет признано состоявшимся. «Признаться, на такое я не рассчитывал», — сдавленно пробормотал у двери Ипполит Германович. «Я тоже», — хрипло заявил демон, разглядывая Дениса. Чернокнижцу стало не по себе, особенно когда тварь с шумом втянула ноздрями воздух, будто принюхиваясь к Денису, а затем вдруг гулко расхохоталась. «Надо же! Какой сюрприз! Убирайся!» — твердым голосом сказал чернокнижец. «Теперь ты свободен! Так покинь это тело!» «О, пока я нахожусь в этом проклятом круге, я далеко не свободен, юный чернокнижец», — ответила девушка, и Денис похолодел. «Не все так просто». «Это ложь!» — бросила мадам Анаит. «Он прямо сейчас может выйти из нее и убраться сквозь зеркало в свое измерение. Обскурум держит портал открытым. Так почему ты все еще здесь, монстр?» «Потому что я пока не хочу покидать ваше общество!» Снова расхохотался Алакабал. «Откуда тебе известна моя фамилия?» Тихо спросил Денис. «Меня с твоей семейкой многое связывает, юный чародей. Неужто родственнички ничего тебе не рассказывали?» «Что?» — обомлел чернокнижец. Ипполит Германович, Дмитрий и мадам Анаит напряженно прислушивались к их диалогу. «Но это же твой отец когда-то призвал меня в Клыково, желая похвалиться перед своими друзьями-недоумками!» — вкрадчиво произнес демон, паря в воздухе. «Это в твою будущую мать я почти вселился той ночью, оставив в ней частицу своей сущности. Это твой дед изгнал меня из нее и на много лет запер в каменном круге. И это в твоей подружке я сейчас нахожусь. Да наша связь крепче, чем стальные цепи!» Довольно ухмыльнулся Алакабал. «Что ты там говорил о моей матери?» Денис нахмурился. «Неужели дед ничего тебе не рассказывал? Метка одержимой!» — ликовал демон. «Я оставил ее в ней! Такое уже никакими заклинаниями не вытравить! Я пометил ее, и она получила магическую силу, замешанную на темной энергии демона, а потом передала ее тебе. Так что еще можно поспорить, кто тебе больше отец, я или Игорь Чернокнижец?»